Глава 13. Прогулки наследника престола с целью разыскать жреца, который спас Сарру, а ему дал дельный совет, привели к неожиданному результату. Жреца так и не удалось найти, зато среди египетских крестьян стали распространяться легенды о царевиче. Какой-то человек разъезжал по ночам в небольшом челноке из деревни в деревню и рассказывал крестьянам, что наследник престола освободил людей, которым за нападение на его дом грозила работа в каменоломнях. Кроме того, царевич избил служащего, вымогавшего у крестьян незаконные налоги. Царевич Рамсес находится под особым покровительством Амона, бога западной пустыни, который является его отцом, добавлял незнакомец в заключении. Простой народ жадно слушал эти рассказы и охотно верил им, во-первых, потому что они совпадали с фактами, во-вторых, потому что рассказывавший сам появлялся как дух, приплывал неизвестно откуда и исчезал. Рамсес совсем не говорил с Дагоном о своих крестьянах и даже не вызвал его к себе. Ему было неудобно ссориться с финикиянином, от которого он получил деньги и к которому, пожалуй, еще не раз вынужден будет обращаться. Однако спустя несколько дней после столкновения Рамсеса с писцом Дагона банкир сам явился к наследнику престола с каким-то завязанным в белый платок предметом. Войдя в комнату, он опустился на колени, развязал платок и вынул из него чудесный золотой кубок, богато украшенный разноцветными каменьями и резьбой. На подставке был изображен сбор винограда, а на чаше — пиршество. «Прими этот кубок, достойный господин, от раба твоего», — сказал банкир, — «и пусть он служит тебе 100, 1000 лет, до скончания веков». Рамсес, однако, догадался, чего добивается финикиянин, поэтому, не прикасаясь к драгоценному подарку, он сказал, строго взглянув на Дагона: «Ты видишь, Дагон, багряный отлив внутри кубка?» «Конечно», — ответил банкир, — «как же мне не заметить этого багрянца, по которому видно, что кубок из чистейшего золота?» «А я тебе скажу, что это кровь детей, отнятых от родителей», — грозно ответил наследник престола и ушел, оставив Дагона одного. «О, а что, Ред?» — простонал финикиянин. Губы у него посинели, и руки стали дрожать так, что он с трудом снова завернул свой кубок. Несколько дней спустя Дагон отправился с этим кубком к Сарре. Он нарядился в дорогое платье, тканное золотом. В густой бороде у него был спрятан стеклянный шарик, из которого струились благовония, а волосы у него были убраны двумя перьями. «Прекрасная Сара», — начал он, — «да не зальет Яхве столько благословений на твою семью, сколько сейчас воды в Ниле. Ведь мы, финикияне, и вы, евреи, соседи и братья. Я сам пылаю к тебе такой пламенной любовью, что если б ты не принадлежала достойнейшему господину нашему, я отдал бы Гедеону, да здравствует он благополучно, 10 талантов, и сделал бы тебя своей законной женой. Такая у меня страстная натура». «Упаси меня, Бог», — ответила Сара, — «не нужно мне другого господина, кроме моего. Но с чего это, почтенный Дагон, пришла тебе охота навестить сегодня прислужницу царевича? Скажу тебе правду, как если бы ты была Фомарию, женой моей, которая, хотя она и знатная дочь Сидона и принесла мне большое приданое, стара уже и недостойна снимать сандалии с твоих ног». «Сладкий мед, что течет из твоих уст, отдает полынью», — заметила Сара. «Сладость его», — продолжал Дагон, присаживаясь, — «пусть будет для тебя, а горечь пусть отравляет мое сердце. У господина нашего Рамсеса доживет он вечно, львиные уста и ястребиная зоркость. Он соизволил сдать мне в аренду свои поместья, что наполнило радостью чрево мое. Но, увы, он не доверяет мне, и я ночью не сплю от огорчения, а только вздыхаю и обливаю слезами свои ложи. Где лучше бы ты возлежала со мною, Сара, вместо моей старухи, которая не в силах уже пробудить во мне страсть?» «Вы хотели говорить о чем-то другом», — перебила его Сара, покраснев. «Я уже сам не знаю, о чем хотел говорить. С тех пор, как увидел тебя, и с тех пор, как наш господин, проверяя, как я хозяйничаю в его владениях, избил дубинкой моего песца, собиравшего подать из крестьян, так что тот лишился здоровья». «Ведь эти подати не для меня, Сара, а для нашего господина. Не я буду есть фиги и пшеничный хлеб из этих поместий, а ты, Сара, и наш господин. Я дал господину деньги, а тебе драгоценности. Почему же подлое египетское мужичье должно разорять нашего господина и тебя, Сара? А чтобы ты поняла, как волнуешь ты мою кровь своей красотой, и чтобы знала, что от этих поместий я не ищу никакой прибыли, а все отдаю вам, возьми, Сара, вот этот кубок из чистого золота, разукрашенный каменьями и резьбой, которая привела бы в восторг самих богов». С этими словами Дагон вынул из белого платка кубок, не принятый царевичем. «Я не настаиваю, Сара, чтобы этот золотой кубок хранился у тебя в доме, и чтобы ты давала из него пить нашему господину. Отдай его твоему отцу, Гедеону, которого я люблю как брата, и скажи ему такие слова: Дагон, твой брат-близнец, злополучный арендатор поместья наследника престола, разорен. Пей, отец мой, из этого кубка, думай о брате-близнеце Дагоне, и проси Яхве, чтобы господин наш, царевич Рамсес, не избивал его песцов